буквально держу кошку за шкирку. Она словно белый котенок. Хотя постойте, она и есть белый котенок, просто она сейчас принимает образ девочки. Она напугалась и попыталась меня ударить, но ее удар ногой был мною полностью проигнорирован. Треск. Хотя, судя по ощущению от толчка, она таким ударом простому человеку все ребра бы сломала. Наверное, это от нервов. Ей не нужно брыкаться. Я вовсе не собирался причинять тебе вред. Мне просто стало интересно, кто же за мной следит, смотрит на меня и молчит. Хм, я почти уверен, что тебя послали из академии. Там витает стойкий аромат демонятины. Да и от тебя самой немного несет демоном. Ты новообращенная? Слышал, демоны практикуют обращение представителей иных рас в себе подобных. В твоем случае, кстати, явно поторопились. Что ты имеешь в виду? Задала она вопрос. Ты ведь стала медленнее расти после становления демоном, верно? Она кивнула. Да как я и думал. Частица зла штука интересная и опасная. В твоем случае она мешает правильной работе твоей энергетики. Ты ведь не Камата? Еще один кивок. Ну так вот, у представителей восточных духов, Йокаев, есть своя особая система циркуляции энергии. Не у всех опять же, но у тебя точно. Но по ней течет не мана, как обычно происходит у демонов, людей и еще целой кучи прочей живности. У тебя по ней должна течь чакра. Та же ситуация и с лисицами, ну теми что кицуны. А частица зла, помещенная в тебя, принудительно прорастила в тебе еще и систему циркуляции маны, не столько поверх, как положено, сколь насквозь, через твою родную, но так полностью и не сформировавшуюся систему циркуляции чакры. Отсюда и сбои в работе обеих. Обрати тебя в более зрелом возрасте, то такой проблемы бы не было, скорее всего. А так, тебе придется дополнительно ждать, пока твоя энергетика сама не стабилизируется. И долго ждать? Вообще без понятия. Месяцы, годы, сотни лет. Хотя для долгожителя вроде тебя это не сильно критично. Тем более, что из-за такого корявого процесса обращения твой процесс взросления сильно замедлился, и ты скорее всего проживешь теперь раза в 2-3 дольше положенного. Примерно 3 десятка тысяч лет. Согласись, это неплохо. Немного дольше развития, но как бонус приличный срок жизни. Ясно. А откуда ты все это знаешь? И кто ты такой? Ты ведь дракон, от тебя пахнет драконом. Откуда знаю, не скажу. Сам, если честно, без понятия. Знания просто сами порой возникают у меня в голове. Кто такой? Ну то, что я дракон, я тоже уже догадался, а как зовут на самом деле, то если честно, я и сам пока еще не знаю, не вспомнил. У меня кое-какие проблемы с памятью. Лишь последние пару лет я помню. Понятно. Так ты не расскажешь мне, кто тебя послал следить за мной? Нет. Ну нет так нет. Опуская кошку на землю и лохмача ей волосы, не забыв почесать за ушком, я разворачиваюсь и ухожу. Просто так отпустишь? Удивилась она. Выглядит и постарше, то поверь, просто так бы я тебя не отпустил. И свое освобождение тебе пришлось бы отрабатывать. Будь здорова. Попрощался я с ней взмахом руки. Хм, какая же она милая. Меня так и распирает от каких-то родительских чувств по отношению к ней. Наверное, это сила кошачьих ушек. Да точно, иначе быть просто не может. Кошки – это милота. А что до той брехни, что я ей на уши развесил, то надо же мне как-то объяснять свою информированность. Что там Риас сама себе напридумывает обо мне, основываясь на выданной мной информации, меня не особо волнует. Отступление. В очередном, но уже другом неизвестном месте, сидящая на диване брюнетка с голубыми глазами, одетая в синие джинсы и черную майку, перелистывала взмахами руки возникающие в пространстве перед ней изображения различных мест. В один момент она остановилась. Кто это там меня вспоминает? Любопытно. Еще один взмах руки и изображение сменилось на идущего по улице парня шатена в школьной японской форме, что слушал плеер. Хм, дракон? Не помню такого среди своих игрушек. Значит, попаданец. Ладно, и с тобой я могу поиграть. Так че-то что, ты уже с кем-то повязан? Вот же, кто-то тебя такого интересно уже прикарманил. Эх, не повезло мне. Ну хоть погляжу, куда ведет связь. Еще один взмах руки. Целых 3 связи? Парниша, да ты на расхват. Целых 3 связи души. Мда. Ну-ка, мне теперь как никогда интересно стало, с кем же ты связан? Очередной взмах руки. Хм. 2 связи идут к 2 демонессам, причем они путешествуют вместе. Обе попаданки. Неинтересно. Так, а куда ведет последняя связь? Ой, какая лапочка. Какой милый лисенок. Девушка улыбнулась. Да тебе, парниша, как я погляжу, моя помощь с весельем и не нужна вовсе. С такими-то суженными. Особенно с последней. Хи-хи-хи. Ладно, живи спокойно, трогать я тебя не буду, хотя у тебя ведь есть плеер. Хи-хи-хи, еще одно отступление. В одном из миров Марвел, две девушки крадутся по палубе летающего авианосца. Ты чего остановилась? Спросила шатенка у брюнетки. Да тут, веник что-то занервничал. Спрашиваю его, в чем дело, но он упорно отказывается отвечать. Что-то его сильно напугало. Надеюсь, не наша хвостатая знакомая. Нет, он ее не чует, так что тут явно что-то другое. Ладно, позже разберемся. Нам сюда, указала она на поворот в очередной коридор. Я смотрю, ты тут хорошо ориентируешься, говорит шатенка. Поверь, ради такого и ты план бегемота выучишь наизусть. Странное название для хеликерриера. Плевать на название, главное, кто тут есть. И кто тут есть? Фимка Фьюри с внешностью Анджелины Джоли. Да ну нафиг, где она? Давай к ней быстрее. Угомонись, озабоченная. Все, мы успеем. И нечего так орать. А кто тут еще, Фимки? Спайди? Нет, он парень. Но у него есть пара девушек. Вернее, одна. Вернее, была. Тут забавная история. Подробности, пожалуйста. Ну, в общем, был типичный попаданец в Паркера. Началось для него все как обычно. 10 минут спустя. И когда он узнал, что его девушка Гвен изменяет ему с их подругой-кошкой, ну, с Фелицией, то он бросил Гвен. А там еще и Симба, что в тело Гвен попался семенем Паркера, ну, после трахача, активизировался. И Гвен малость перестаралась с силой удара. Короче, Паркера хранили в закрытом ящике. Хаем, так ему и надо, кивнула шатенка. Согласна, не вспыли он и просто прими свою постель еще и Фелицию, которая, к слову, просто супер-секси, и все были бы счастливы. Короче, мы на месте. Остановилась брюнетка перед дверью. Мне всегда не нравился Человек-паук. В этом мире его постигла справедливая кара. Так и есть. Я знаю еще один интересный мир в этой мультивселенной, с очень интересной дамочкой. Обязательно его посетим. Как зовут дамочку? Не скажу. Пусть будет сюрприз. Ну, хоть намекни. Ладно. У Виктора в одном из миров была старшая сестра. У какого Виктора? А вот догадайся. Улыбнулась брюнетка и прошла дверь насквозь. Ей нечестно. Я так пока не умею. Тут дверь открылась. Прошу. Мисс Фьюри как раз решила принять душ. Ее попец просто это что-то. Сказала брюнетка, запуская сестру. Обязательно заценю. Заулыбалась шатенка. Пофф из сей. Широни так и не оставила затею слежки за мной, разве что она решила перестать от меня прятаться и теперь просто идет рядом со мной и грызет печеньки. Войдя в здание академии, я решил немного послушать музыки перед занятиями, и потому я полез в карман рукой. «Что за?» — сказал я, смотря на разбитый плеер, что я держал в руках. «Как? Когда?» — Широни. Больше некому было. Но как я мог так увлечься ее ушками, что прозевал тот момент, когда ее стройная и маленькая ножка расхерачила мой плеер. Я даже не подумал тогда об этом, а ведь она била именно с той стороны, где у меня был карман с плеером. И ведь на эту Катю невозможно обижаться. Видимо, это судьба. Вальтер, как же я тебя сейчас понимаю, мужик? Неужто мне теперь и лестниц тоже стоит опасаться? А далее начались занятия, и ничего интересного или необычного больше не происходило. Отступление. Штаб-квартира клуба оккультных исследований. Маленькая девочка-кошка вошла в кабинет своей хозяйки и, не спрашивая разрешения, села на свое любимое место на одном из диванов и принялась за печенье, лежащее в вазочке. Ну, любит она печенье, что тут еще скажешь. Каника, как прошла слежка? Спросила спокойно рыжеволосая красавица, сидящая за столом в центре комнаты. Слежка провалилась. Меня раскрыли, ответила девочка и цапнула еще печеньку. Поподробнее можно? Хёда из сей не человек, он дракон. Дра-дракон? Ты сейчас не шутишь? Спросила суккуба, не сумев скрыть радости и улыбки. Нет, флегматично ответила Катя. Каника, пожалуйста, расскажи все, что ты узнала. С трудом сдерживая себя, спросила суккуба. Хорошо. Спустя несколько минут. Это очень необычная ситуация, проговорила задумчивая суккуба. Согласна. Но он хотя бы не из злых драконов. Не чувствуется в нем злоба, только усталость. Старый дракон, утративший память? Нет, вряд ли. Скорее нет. Такое еще более невозможно. Нужно больше информации. Но уже даже сейчас ясно, что тех пернатых из церкви использовать не стоит. Силовой метод вербовки отпадает сразу. От него пахло женщиной. Падший. Тем более не стоит. Если падшие сами уже вышли с ним на контакт, то могут попытаться его завербовать. Хотя нет, они не мы. Они скорее попытаются его убить. Нужно проследить за этим драконом. Мало ли ему может помощь понадобиться. Маленькая Никомата на эти слова лишь приподняла одну бровь и с сомнением посмотрела на свою хозяйку. «Не смотри на меня так, Каника». «Да глупость», — сказала. «Я просто сильно волнуюсь. Я хотела себе еще одного парня-красавчика, имеющего священный механизм, а тут целый дракон, да и еще такой удачный момент, как дракон с амнезией, что вспоминает такие вещи, о которой мало кто вообще знает. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я должна попытаться и не упустить его, или буду до конца своих дней себе локти кусать. Мне продолжить слежку? Нет, нет, я сама прослежу за ним через своего фамильяра. Ты можешь идти, Каника, и да не проболтайся про этого дракона никому, если кто спросит. Пусть пока это будет секретной информацией». «Хорошо, я пошла», и девочка-кошка ушла из комнаты. «Если это действительно Азидахака, то узнай про него Сона Ич, хоть она хотела на нашу дружбу, попытается прибрать его к себе. Ведь с таким козырем дом Ситри просто выйдет на вершину, и моего брата могут попытаться потеснить с Олимпа. Не факт, конечно, что это им удастся, братец силен, но зачем нам лишние риски? И да, надо посмотреть на жилье этого дракона и поставить там пару незаметных меток для телепортации. Пов и Сей, они явились за мной быстрее, чем я предполагал. В этот момент меня в парке окружили не четверо, а аж 7 десятков падшей. Откуда они столько мяса вообще умудрились набрать? Ведь очевидно же, что меня Ривналь раскрыла, сумев почувствовать мою ауру, когда я ей это позволил. А она не дура, ведь и прекрасно должна понимать, насколько опасны драконы. Тут им бы спрятаться под веник и не отсвечивать, а они на меня поти собрали. Ну не самоубийцы ли? Стой, дракон, стой и прими свою участь, — закричал какой-то пернатый идиот в плаще. 7 десятков падшей, всего 7 десятков падших. Мне расценивать это как оскорбление? Почему вас так мало? Спокойно говорю я, без интереса осматривая будущих трупов. На тебя точно хватить, дракон. Я убивал и в 1000 раз больше за раз. Или вы еще не поняли, кто я такой? — сказал я, улыбнувшись. В 1000 раз ты ДДР. Ужас в его глазах был так сладок, но пришлось его прервать. Зона 0 магии. Гравитационный пресс. — сказал я чисто для галочки. В следующий момент всю область накрыла моей магией, и все падшие попадали на землю. Их вдавило в землю с такой силой, что они и пошевелиться больше не могли, а те, кто послабее были, вообще не пережили такого давления. Все просто. Первым заклинанием я отменил и запретил любую магию в этой области, кроме моей. А значит, падшие больше не могли атаковать меня магией, не могли защищаться с помощью магии, ну и разумеется, они больше не могли усилить себя магией. Они стали простыми людьми с крыльями. Ну а вторым заклинанием я, как понятно из его названия, просто усилил для каждого из падших силу тяготения. После я не спеша стал ходить по парку и отрывать головы падшим ангелам, попутно поглощая их души. Пусть у меня и нет пока своего домена, но я все равно могу использовать души врагов для своего усиления. ХМ усиления. Я когда проводил проверку с помощью ритуала на крови, то понял, что процесс с драконизацией тела из Се, с помощью моей благодати и души Драйга, пошел немного нестандартно. В общем, эта ящерица отдала мне все, чем вообще обладала. Тело из Се стало его настоящим телом, и после я спаял свою душу с его телом намертво. Я сам стал красным императором драконов. Ну разве что я сейчас как он в молодости. Примерно как когда тому было лет так 1000-1500. То есть я не тот сильнее, кого только драконьи боги, но в десятку сильнейших мира сего я теперь, возможно, вхожу. На момент смерти от руки библейского бога Драйг был на 5-м месте, сразу после библейского бога, разумеется. Хотя сам Драйг считал, что это он на 4-м месте и библейский был ему не ровней, но история ясно показала, как он ошибался. А еще он делил это место с другим императором драконов, Альбионом. Но белый был больше в костера, чем в силовика, как красный, и выезжал белый в их драках исключительно на своих трюках и уловках, и реально сила Альбиона была гораздо ниже, чем у Драйга. Закончив собирать урожай, я, оставив лежать на земле все те трупы, и спокойно пошел домой. Пусть Риас тут прибирается, раз уж ее фамильяр в виде летучей мышки прилетел на огонек и воочию наблюдает за тем, что я сделал с этим отрядом пернатых. Пробуждение следующим утром было неожиданным. «Доброе утро», — с весельем в голосе сказала мне отпадной красоты девушка. «Голая девушка. Голая девушка, лежащая в моей постели рядом со мной. Доброе, суккуба», — сказала я, поняв по ее запаху ее природу. «Обожаю суккуб. По понятным причинам. Есть такое». Снова заулыбалась она. «Она меня так соблазнить решила, ну ей это точно удалось, У меня уже каменный стояк, утро действительно доброе», — улыбнулся я, прижав к себе девушку. Она не сопротивлялась. Вообще, наоборот, она словно решила мне отдаться на полном серьезе. Хах, с каноничной Риасгримарию этой не так уж и много общего. Та, кажется, была той еще стесняшкой. Ну, в плане отношений, с каноничным Иссеем у нее долго все шло. Хотя чего это я, тот Иссей был полным ничтожеством и ничего не понимал. Это он виноват в том, что оставался девственником на протяжении всего сериала. Та же Зиновия Кварта не раз пыталась его трахнуть, но он умудрялся избегать этой сладкой участи, и зачем, спрашивается, он так поступал вообще? Наверное, потому что искренне любил другую. И нет, это была не Риас, чтобы кто там ни думал. Я почти уверен, что его избранницей была Асия, и только Асия. Чувства Иссея к ней были много сильнее, чем к Риас. Когда он посчитал, что Асия мертва, его заклинило напрочь, и он даже в режим Джаггернаута вошел, из-за чего сжег несколько тысяч лет своей жизни из того десятка, что отпущено демонам этого мира. Ради Риас он так не поступал, а ведь она тоже бывала в сложных ситуациях. Я же не стал тупить, и вошел в нее сразу и на всю длину. Я наслаждался ее мягкостью и теплотой. Хах, есть поговорка, что лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Это такой намек, что с толстушками приятнее в постели, чем с костлявыми девушками, и отчасти это так и есть. Только пока толстушка не выглядит как слайм-переросток в кожаной упаковке. На эту фразу о волнах и скалах я чаще всего отвечал, что у меня морская болезнь, мол, меня тошнит от жирух. Уверен, не все люди понимали мой ответ, хоть он и простой. Самые лучшие девушки — это те, что где-то посередине между кучей жира и скелетами. Мой идеал — это спортсменки, не перекачанные до уровня горилл, но и не те вешалки, что одежду на подиуме демонстрируют. Подводя итог моего очередного бреда, я не стал смущаться и паниковать. Я стал трахать Риас так, как не снилось даже Риналь. Суккубы выносливые, они ненасытные, они просто идеальные любовницы. Да даже настоящая драконша будет не настолько хороша для меня, как суккуба. Хм, а может проверить, ведь где-то в этом мире есть Тиамат. Хотя помятуя о какой-то там истории между Драйгом и Тиамат, из-за которой та дамочка на красного очень сильно обиделась, что-то у меня уже нет желания ее искать. Еще выяснится, что она жена Драйга и что она жуткая собственница и вообще доминантка в отношениях, и все, пиши пропало. Так что нет уж, я ее искать не собираюсь. Ну, пока по крайней мере не обзаведусь доменом, куда я смогу запихнуть душу Тиамат и не только ее. В тот день мы из постели не вставали. Благо родители из СИА получили от меня набор установок для различных ситуаций, а потому они нам с Риас не мешали. Ели мы с Риас, что называется, не отходя от кассы. Она пила мое семя, которое она умела добывать просто превосходно, а же пил ее молоко. Да у суккуб лактация идет всегда, когда им это нужно. Многие партнеры суккуб любят пить их молоко во время секса, и я в том числе, ибо оно великолепно. Девственницей Риас не была ни разу и ни в одном из мест. С ее слов, она та еще КХМ, охотница, и Киба Якина давно уже числится в рядах ее любовников. Ну, насчет Акина я, разумеется, не мог возражать, но Киба, придется поговорить с Риас на его счет, если она и вправду решила серьезно за меня держаться. Еще я узнал, что первым чел первым демоном, что вообще был у Риас, была ее родная мать Венелана. Суккубы, этим все сказано. Закончив секс-марафон с Риас, мы привели себя в порядок, в том числе и магией, и спустились вниз на кухню для завтрака. Они начали спрашивать меня Риас, смотря на родителей Иссея. Просто люди, у которых я живу, они не мои настоящие родители. Я им просто внушил любовь к себе. Зачем? Хотелось попробовать пожить как люди. Я даже с двумя идиотами из-за этого общался какое-то время. Да я их видела. Кстати, ты не против, если они исчезнут насовсем, те два идиота? Нет, не против. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Сона, она уже достала меня на них жаловаться. И месяца не прошло с начала занятий, а они уже смогли заставить всех демонов в нашей академии их возненавидеть. Из-за возможности того, что они могли быть тебе для чего-то нужны, я запретила Соне что-то с ними делать. Но раз ты не против, то я дам добро Соне. Пусть избавится от них. Я не против. Остался еще один вопрос, который касается нас с тобой, что я желаю разрешить. Какой? Если он касается еще и Кибы, то нет. Ох, это я уже давно поняла. У вас, парней, у всех вас имеется такая черта характера, как собственничество, а у девушек ее типа нет, тоже есть, я не отрицаю, но у вас она сильнее. Это бесполезный спор, и ты явно не его хотела раздуть. Да, Что ты скажешь мне, если я предложу тебе стать моей фигурой? Глава 4. Примечание к части. Если кто-то посчитает, что Риас неправильно мыслит и рассуждает, то вспомните, что она демон, а не человек. В конкретно этой истории она вообще суккуба. Кто это такие? Если вы по какой-то причине этого не знаете, можете спросить у Алисы Индексовны. Пов Риас. Он сказал да, но этого оказалось мало, ведь нарисовалась еще одна проблема. Ага, и не маленькая такая проблема. Иссей оказался слишком сильным драконом для того, чтобы на него смогли сработать мои фигуры зла. Эх, а я еще гадала, сколько пешек на него уйдет. Оказалось, что одних моих пешек явно недостаточно, как и всех оставшихся фигур заодно. Сам парень на такое лишь хмыкнул, но я уловила его эмоцию недовольства ситуацией. Он правда хотел, чтобы все сработало. Чтобы найти решение этой проблемы, я не стала страдать фигней и просто воспользовалась кругом телепортации, чтобы отправиться к брату за советом. Оказавшись в резиденции Сазикса, я сразу же направилась к нему в кабинет. Уже на подходе я ощутила знакомые эмоции похоти. Братик шалит со своей горничной, улыбнулась я, подходя ближе к двери. Немного прислушавшись, я поняла, что ошиблась. Пинком я резко открываю дверь. «Мама, да сколько можно? Отойди от моего брата, у меня к нему дело». Закончила я тише. Матушка отпряла от моего брата, поднялась с колен и, посмотрев на меня, облизнулась. «И это наша мать. Риас, дорогая, я рада тебя видеть». Улыбнулась она виновата. «И куда Грейфия только смотрит?» Спросила я в пустоту. «Неужели и я такой стану? А милашка, то есть малышка Грейфия, сейчас отдыхает». Снова виновата сказала мама. «Я даже догадываюсь почему», сказала я уже спокойнее, посмотрев на мать. «Ну ладно, раз у тебя к Сазиксу срочное дело, то я вас оставлю. Пойду пока найду вашего отца», сказала она и продефилировала из кабинета брата, не забыв при этом засосать меня перед уходом в губы. Пришлось ее телекинезом от себя отгонять. «Я рад, что ты пришла, сестра», сказал Сазикс. «Точно, а может, ты хотел пообщаться с нашей матерью подольше?» Съехидничала я. «Нет, спасибо, я не инкуб, мне и одной Грейфии за глаза хватает, сил хватает только на одну. Слабак ты, братец, и как вообще ты стал владыкой ада? Мнение типичной суккубы. Так зачем ты пришла? У меня возникла проблема, которую я не могу разрешить сама». «В чем состоит проблема? Мои фигуры зла не могут обратить дракона». «Повтори, ты сказала дракона?» «Да сказала». «Где нашла?» – радостно спросил брат. «В мире людей, в том городе, куда вы нас с Соной сослали на практику. Интересно, как его зовут?» «Не знаю, он не помнит». «Лжет?» «Не могу сказать. Его природная ментальная защита непрошибаема для меня. Я его КХМ вкусила и точно могу сказать, что его уровень сил очень большой. Больше, чем у тебя, братец», – улыбнулась я. «Не начинай еще и ты. Мне и нашей матери с ее домогательствами хватает. Не нужно вспоминать ту ночь», — немного смутившись, сказал Сазикс. «Не переживай насчет меня, брат. Мой дракон потребовал от меня верности ему, то есть никаких других мужчин. А с учетом его силы, мне за глаза хватит и его одного. Хаем, может иногда одалживать его маме? Думаю, ему и на нее сил должно хватить». Реально задумалась я. Этой нимфоманке 80 уровня уже давно плевать, с кем спать, так что против возможного зятя она точно протестовать не станет. Только мой отец Зиотикус может быть против, но раз уж он не способен справиться со своей законной женой, то он вообще не имеет права жаловаться. Так я считаю, да и брат не станет закладывать нас с матерью, а сами мы отцу про такое точно не скажем. Буду признателен, — улыбнулся брат. Действительно слабак, любить лишь одну женщину, да как так-то? Хуже было бы только, если бы он вообще был импотентом, ну или мужеложцем. Хотя последних можно перевоспитать ментальными практиками. А вот импотенция не лечится даже в аду. Есть идея, как мне найти выход из моей ситуации? Я вижу лишь один вариант. Тебе нужно обратиться к тому, кто придумал и создал фигуры зла, к Аджуке Вельзевулу. Сама себе кивнула я. Если и есть способ решить эту проблему, то только ему под силу его найти. Хорошо, сейчас же к нему и отправлюсь. Не спеши, я бы хотел еще немного узнать про этого дракона. Он действительно настолько силен? 7 десятков падших кокобеля он убил, не напрягаясь, а там были в основном шестикрылые. Уж кому служили те пернатые идиоты, понять было проще простого. Да и информационная сеть агентов клана Гримари работает исправно. Поразительно, драконы всегда были невероятны. Если ты сможешь ввести в наш клан этого дракона, то это будет просто великолепно. Правда, фениксы, я понимаю, дракон без сомнений выгоднее, чем рот этих заносчивых торгашей. Лично я ничего не имею против Райзера и с удовольствием поигралась бы с его гаремом, но Иссей, это человеческое имя дракона, мне интересен намного больше. Я предвидел, что такая ситуация может возникнуть. И как мне поступить? Вызвать Райзера на рейтинговую игру и в случае победы расторгнуть помолвку. Ну или спровоцируй его, чтобы он сам вызвал тебя на игру или дракона на дуэль. А если Иссей убьет Райзера, нежелательно, но не страшно. Ясно. Это все, пожалуй, пока да. Хотелось бы мне лично пообщаться с этим драконом. Пока, братец. С Аджукой Вильзевулом поговорить удалось без особых проблем. На мое удивление, сегодня он был не занят очередной бредовой идеей, как с ним это обычно бывает. Он сразу сказал мне приводить на осмотр дракона, мол, он его обследует и все такое. Поэтому, вернувшись телепортом на землю, я направилась в академию, где сейчас как раз должны заканчиваться занятия. «Привет, Сона, как дела?» Дежурно улыбнулась я подруге. Она как раз вернулась в кабинет студсовета с занятий. Там я ее и ждала. «Привет, Риас, нормально. Тебя сегодня не было на занятия. Что-то случилось?» «Да, я проведывала брата. Сообщала ему, что решила сама себе выбрать мужа. Да, и угадаю, речь идет об Иссее». «Да, все верно. Не слишком ли ты торопишься? Да и что на это скажет Райзер и Фениксы?» «С Фениксами я разберусь. И да, я абсолютно уверена в своем решении. Иссей просто бесподобен в постели. Ладно, это твое дело. Жаль только Цубаки. Она тоже планировала попробовать с Иссеем. И где проблема? Пусть пробует, будто я против. Может, и я к ним с Иссеем присоединюсь? Да что там может? Точно присоединюсь». Улыбнулась я Соне. «Ох, все-таки я не могу понять мышление Суккуб». Потерла переносицу Сона. «Ты просто слишком много людских книжек перечитала, Сона, и пропиталась людским мышлением. Скажи еще, что и инцест штука очень вредная». Улыбнулась я подруге. «Ну, вообще-то да. Инцест очень вреден для генофонда. Ага, людского, но мы ведь не люди, мы демоны. Кажется, ты уже и сама стала забывать об этом, Сона. Того и глядишь, еще решишь устроить какую-нибудь революцию в аду. Например, будучи аристократкой, ты начнешь освобождать рабов. Рабство — это тоже плохо, Риас», — тихо сказала Сона. «Согласна, иногда лучше сразу геноцид. Как с той расой насекомых, что была найдена в одном из подземелий ада. Их пощадили после первой войны, и как они отплатили за это демонам, набрали силы и снова ударили, но теперь уже в спину и сразу во многих местах. Ценные огромных жертв их тогда вновь одолели, и они вновь запросили пощады. И что сделали наши владыки? Уничтожили всех до единого». «Еще тише», — сказала Сона. «Считаешь, они были неправы? Видишь, говорю же, что ты слишком сильно очеловечилась. Нас прислали сюда учиться управленческой деятельности на примере этого маленького городка людей, а не становиться людьми самим. Ладно, я пойду, брат просил показать ему моего парня». И с улыбочкой я выпорхнула из кабинета студсовета. Пов Иссей, это было неожиданно. Нет, не то что фигуры зла Риас не смогли меня обратить, это то как раз было ожидаемо. Неожиданностью для меня стало то, что Риас сразу же побежала к Сазиксу за советом и с заявлением, что я ей мил более чем Райзер. Иной, не знающий особенностей этого мира, сказал бы, и что тут странного, Риас ведь не любит Райзера. Но вся суть в том, что в этом мире Риас была вовсе не против кандидатуры Райзера на роль ее мужа, ведь тут она суккуба и нимфоманка, бисексуалка до кучи. Поэтому и Райзер, и его гарем, в особенности его гарем, были так милы сердцу Риас. И тут раз и она шлет их всех лесом, выбирая меня. И ведь ни о какой любви между нами пока и речи не идет. Лишь голый расчет и выгода. Дракон лучше петуха грилли куриц, идущих в комплекте с петухом. Чем? Силой. Сила даст влияние. С сильным мужем Риас будет значимее смотреться на политической арене ада. Да и у ее брата Сазикса будет еще больше веса на той же арене, если в его семье будет сильный дракон. Кстати, один интересный момент. Сазикс тут никакого титула Люцифер не носит. Он как был Гримари, там им и остался. Он является одним из владык ада и наследником клана Гримари по совместительству. Да-да, Риас тут никакая не наследница клана Гримари. Она просто Риас Гримари из клана Гримари. Но она весьма амбициозна и метит в высшую лигу. В отличие от его брата Сазикса. Уж не знаю, сколько в ее словах было правды, а сколько преувеличения. Но Риас описывала своего брата весьма неоднозначной личностью. Да он, считай, в одиночку вознес клан Гримари на вершину влияния и власти в аду, но он просто очень сильный воин, которому повезло родиться неимоверно сильным демоном. Ну, неимоверно сильным — это по меркам самих демонов. Помнится, в той моей жизни за Тиамат я присматривался к Сазиксу, и он не впечатлял меня своей мощью, хотя на фоне всех прочих демонов он действительно был крут. Правда, тут еще стоит вспомнить, кем в той жизни был я, а именно демоническим драконом, раскачавшимся до уровня сил сильнейших богов того мира. Правда, до уровня силы богов-драконов я тогда и близко не подобрался, хоть и сам я тогда считал иначе. Ну так вот, со слов Риас, ее брат Сазикс не любит политику и занял пост владыки ада скорее по необходимости. Не заяви он тогда свои права на власти, не прикончи иных претендентов, то в аду тогда бы вспыхнула очередная гражданская война. Уже после он слегка изменил законодательство, и в аду стало возможным наличие еще трех владык ада, но все знают, что те владыки скорее больше на словах, чем на деле, ибо те трое гораздо слабее Сазикса, и он их держит при себе больше в качестве помощников. Кстати, насчет других владык ада. Левитян тут тоже прикидывается глупенькой девочкой-волшебницей, хотя глупой она ни в коем случае не является, как и девочкой, но фамилию на Левиафан она сменила, получив ту не как титул, в честь древнего демонического рода, а просто выйдя замуж за демона из рода Левиафан. Правда, после она его убила за что-то, и весь его род также поделила на ноль, когда те решили ей отомстить за своего. И теперь единственный демон в аду, что носит имя Левиафан, это старшая сестра Соны, Серафол. От жука Вильзевул всегда носил имя Вильзевул, ибо он действительно происходил из рода Вильзевул. Про четвертого владыку Адариас мне рассказать в то утро не успела, убежала к брату. В общем, я после ухода Риас собрался и отправился в академию. Пока шел, я решил еще немного подумать, даже несмотря на то, что в этом мире есть дофига отличий от известного мне канона, многих событий тут все равно происходит, пусть и немного не так, как в каноне. Взять ту же ситуацию с Риас. Падшие меня не смогли ранить, но Риас все равно оказалась в моей постели. В каноне Риас спасает умирающего паренька, обращая его в демона, потому она и оказывается в его постели, чтобы делиться с ним своей энергией. В моем же случае, Риас просто очешуела от вида той кучи трупов падших, и в ней взыграли инстинкты. Сильный самец, значит, надо хвать-хвать. Уже после до нее дошло, как она рисковала. Однако на попятную она не пошла и решилась на риск еще раз и доверилась своим инстинктам. Ну и отдалась мне полностью. Да вышла небольшая проблемка с фигурами зла, но тьма — это такая мелочь, что они и сами наверняка догадаются, как выйти из этого положения. Ну или мне придется кое-что вспомнить и дать им подсказку. Ведь мне очень нужно заполучить фигуру зла, пройти демонизацию и стать собственно демоном. Зачем? Да все проще, чем кажется. Что такого есть у демонов, что мне так жизненно необходимо? То же, что есть еще и у богов. Домен. Возможность создать домен. Как так получилось в мироздании, я, если честно, не в курсе. Как-то не задумывался над этим прежде. Однако только два вида существ могут создавать себе полноценные домены. Это боги и демоны. Зачем мне домен? Это очевидно. Я хочу вернуть себе ультимативную силу, благодать. Благодать в таком виде, в каком она мне известна, это смесь маны и бахянь. Мана у меня есть. Драконы вполне магические существа, и седьмой оболочкой души они не обделены, а вот с бахянь пока есть проблема. Что такое бахянь? Это энергия веры или же намерения. Если мана позволяет творить всякую дичь с реальность, но дичь, которая все же подчиняется законам этой самой реальности, то вот бахянь, как говорится, клала на мнение реальности большой и толстый. Мана, как бы странно это ни звучало, сильнее, чем бахянь. Маны нужно меньше, чтобы получить больше. С бахянь наоборот, ее нужно дофига, чтобы получить почти нифига, но зато это нифига может такое. Как бы объяснить попроще? Магия, то есть сам процесс изменения реальности посредством манипулирования такой энергией, как мана, штука довольно могущественная. Думаю, не нужно расписывать, на что способна магия. Однако у магии есть ограничения, установленные Творцом Мироздания, что лишает магию всемогущества, хоть она по-прежнему остается очень могущественной силой. А вот с бахьян иначе. Ее в рамки никто не заковывал, ибо она и есть эти самые рамки. Если у тебя есть бахьянь в достаточном количестве, и ты, если знаешь, как это сделать, то сможешь даже отменить фундаментальные законы мироздания и установить собственные. Возвращаемся к домену. Домен – это искусственное измерение, где копится собранная ее владельцем бахьянь. По факту домен – это девятая оболочка души. И именно оттуда боги черпают бахьянь для своих чудес. Пополняется бахьянь всякий раз, когда кто-то, имеющий душу, мысленно обращается к божеству. И никаких молитв тут не нужно, хватит и просто вспомнить об этом божестве. Пусть хоть в матерной форме, это вообще не имеет значения. Да, даже если просто думать о ком-то и пофиг бог он или простой смертный, Бахьянь от тебя все равно потянется к этому смертному. Ничтожные крохи, но потянется. И те, кто владеет девятой оболочкой души, могут эту Бахьянь запасать. Однако стать богом не так, чтобы и просто. Самый действенный способ – это заставить всех истово уверовать, что ты и есть бог и что в тебя надо верить. Тогда коллективное бессознательное привьет этому океану Бахьянь уверенность, что ты и действительно бог, и эта самая Бахьянь тебя им и сделает. Это не просто, как вы сами понимаете. Гораздо проще стать демоном. У демонов тоже есть девятая оболочка души, только не все они знают, как ее использовать. Однако у меня есть и знания, и опыт. Мне лишь самой девятой оболочки души не хватает, потому я и желаю стать демоном. Ну а то, что я теперь имею тело дракона, то это вообще заесь. Сильное тело — это всегда хорошо. Я, разумеется, уже не грежу идеи стать равным драконьим богам. Это, как мне кажется, уже недостижимое желание. Однако мне это и не нужно. Мне просто нужно накопить достаточное количество бахьянь, чтобы с ее помощью снова изменить свою душу, как я делал это с помощью камня души. Слить три оболочки души воедино. Седьмая – производить ману, восьмая защищает душу целиком, девятая собирает бахьянь. Слив их воедино, я получу хранилище, которое постоянно будет пополняться маной, и там же эта мана будет смешиваться с бахьянь и становиться благодатью. Затем одна маленькая настройка с помощью бахьянь или уже самой благодати, и уже не мана будет восстанавливаться там, а только лишь благодать, которая не только будет моим источником энергии, что не будет уступаться мане и бахьянь, сохраняя свойства обеих, то есть быстро восполняться и плевать на ограничения мироздания, но будет также запитывать мой щит души и делать меня почти неуязвимым. Вот чего я хочу. И все, что мне нужно, чтобы начать исполнять эту свою мечту, это всего лишь фигура зла. Кстати, мне еще было бы интересно покопаться в местных ангелах. Когда я убивал тех пернатых придурков, то был малость разочарован их душами. Они не были похожи на ангелов из мира сверхъестественного. Они больше были похожи на обычных людских магов. Единственным их отличием от людских магов была их восьмая оболочка души. Эти падшие были, считай, обычными эльфами с крылышками. Но в том-то и дело, что падшие уже не совсем ангелы. Ведь библейский над ними немного поработал, когда изгонял их с небес. Поэтому мне хочется заполучить душу местного ангела, что еще не был обработан небесной системой и не стал падшим. Кто знает, может, местные ангелы похожи на таковых из мира сверхъестественного. Ангелы из мира сверхъестественного были как раз такими существами, которым хочу стать и я, то есть со слитыми воедино тремя оболочками души. Единственное, что мне у них не нужно, так это их ядро души. Ядра душ тех ангелов создавал не первотворец, а лично Чак. И те ядра душ были не совсем ядрами душ. Да, они выполняли нужные требования и удерживали оболочки души, но они содержали в себе еще и кучу ограничителей на использование благодати. Такой вот искусственный духовный конструкт с сюрпризом. Ну и еще сама благодать тоже разнится по степени своей концентрации. У Чака она наверняка была настолько ядреной, что он запросто мог косплеить Таноса с его перчаткой со стразами бесконечности. У ангелов благодать тоже, понятное дело, была разной, ведь те же архангелы были как минимум в сотню раз круче простых ангелов. И отсюда вытекает причина приказа Чака, обязывающая всех ангелов искать и уничтожать всех нефилимов. Все потому, что дети ангелов и простых людей рождаются, обладая всеми плюсами от обоих своих родителей. Нефилимы, считай, те же ангелы, но у них изначально есть истинный сосуд, и у них имеется нормальное ядро души, а не поделка Чака. А из этого следует, что у нефилимов не было ограничителей, и они могли пользоваться своей благодатью как им угодно. И такой неучтенный фактор, ясное дело, Чаку был не нужен. Вот о такой фигне я думал, пока держал путь в академию. Я настолько ушел в себя, что чуть не столкнулся с пискнувшей от страха монашкой, что испугалась и уже думала, что я ее с ног собью. «Извини, я задумался», — сказал я ей, обходя ее. «Простите, пожалуйста, помогите мне, вы ведь говорите по-итальянски, я почти не понимаю японского». Догнала меня эта мелкая девчонка и перегородила мне путь. «Хм, неужто это та самая Асия?» «Допустим, я говорю на многих языках, если честно, то вообще на всех языках мироздания. Спасибо ангельской магии, что подключается к инфосфере той вселенной, в которой я нахожусь, и переводил всю информацию, связанную с языками, на понятную мне, как и ту, что идет уже от меня на понятную тому, с кем я общаюсь. Демоны, кстати, точно так же поступают, а потому языкового барьера для демонов с ангелами не существует. Я заблудилась. Чуть ли не плача сказала она, смотря на меня. Я уже было хотел продолжить разговор, но тут я услышал знакомый голос. «Вот ты где, Асия? Я тебя чуть не потеряла», — сказала подбежавшая к нам девушка. Один взгляд девушки на меня заставил ту замереть на месте и побледнеть от страха. «Привет, Юма, что ты тут делаешь?» — улыбнулся я падшей. Она, кстати, не в БДСМ-наряде щеголяет, как в аниме, а одета вполне цивильно, в джинсовый костюм. «Привет, Иссей», — она даже ком в горле с трудом сглотнула. «Госпожа Риналь, простите меня, я не специально», — стала извиняться монашка. На упоминание ее имена, падшая еще сильнее побледнела. «Риналь, разве не Юма? Юма — это второе имя. Риналь Юма значит, первое имя тебе идет больше. Так что ты тут делаешь, госпожа Риналь моя провожатая? Она должна была меня встретить на вокзале, но мне было так интересно все посмотреть, что я сама не заметила, как потерялась», — выдала как на духу монашка. «Да-да, все так и есть», — кивнула падшая. «Ну и что мне с ними делать? На падшую мне, если честно, плевать, как и на эту монашку. Асия мне реально нафиг не упала со всеми ее проблемами». «Понятно, хорошо, что в итоге вы все равно встретились. Ладно, бывайте, а мне пора на занятия». Помахал я им рукой и спокойно пошел дальше. Как я и сказал, мне совершенно плевать на судьбу монашки. Хочет Риналь захапать себе священный механизм Аси, да пусть забирает. Что монашка при этом умрет. Ну и ладно, все умирают, рано или поздно. Зачем пытаться предотвратить неизбежное? Так что я просто так их и оставил. В самой академии проблем не было. Все занятия проходили спокойно, а после окончания последнего урока в мой класс вошел блондинистый красавчик и звали его Ютакиба. Под стоны и охи девчонок он с миной эльфийского альфача подошел к моей парте и остановился. «Хёда Иссей, президент Риа спросила передать тебе, что ждет тебя в клубе оккультных исследований. Когда? Сейчас», — сказал он, не переставая улыбаться. «А в эмоциях имеется ревность. Да, приятель, ты все правильно понял. Недолго тебе осталось быть возле Риас. Хотя лично я против тебя вообще ничего не имею, просто ты лишний. Стоило мне встать рядом с Кибой, как стоны и охи девчонок усилились, а также послышались шушуканья на известную тему. Ох, гребаные ейщицы», — сказал я, осмотрев пялящихся на нас с Кибой девчонок, что почти что кончать стали от экстаза. «Мда, в мысли их лучше не лезть. Мда», — послышалось от Кибы. Повернув голову в его сторону, я увидел там те же самые чувства к этим курицам. «Веди, Киба», — сказал я парню, и он, кивнув, сразу пошел на выход из класса, а я последовал за ним. Отступление. На мощенной улице одного города, перед одним заведением, открылся сиреневый портал. Ума не приложу, чего он вечно недоволен. «Портал — это же просто супер-имба», — воскликнула выходящая из портала шатенка. «Наверное, это как-то связано с тем, куда ты отправила его тем последним порталом», — ответила ей вышедшая следом из портала брюнетка. «Ой, да ладно», — отмахнулась рукой шатенка, как будто он до того в иных мирах никогда не бывал. «К тому же тот мир, где мы его оставили, ему обязательно должен понравиться». «Это чем же? Климатом? Драконами. Он же любит драконов. Даже придумал в своем вымышленном кодексе правила не охотиться на драконов. Хм, не думаю, что ему понравятся конкретно те драконы. Да и не сойти ему там за местного с его глазами. Еще примут его за плод любви местных хвостатых цыган и тех расистов, чьи земли только для них. Ну, зато от порталов отдохнет, там их мало кто практикует. Да практически никто. Ладно, а сюда мы для чего вернулись? Блондинка, брюнетка и рыжая уже нам дали отворот-поворот. Так что только если ты не хочешь их принудить к интиму силой, то нам тут делать уже нечего. Знаю, блондинка с рыжей давно уже тут сладкая парочка, а брюнетка в того ворчуна по самое не могу втресканная. Правда, теперь она, считай, свободной стала, мы же его на той повозке в кандалах в том мире оставили. Все равно она нам не даст, да и не сильно хочется. Блондинка с рыжей мне больше нравились, мне тоже, но тут мы не за ними. Закончила шатенка и двинулась вовнутрь здания. Внутри девушки пошли на второй этаж, и там в одной из комнат они нашли сидящую на жердочке сову.